Это мы. Класс Конни несколько дней готовился к выставке. Они покрасили белой краской большие картонные коробки. Это будут подставки для экспонатов, как в настоящем музее. Сделали таблички для каждой вещи. На табличках написали, чья это вещь и какая история с ней связана. И вот, наконец, все было готово. После уроков родители пришли в школу посмотреть выставку. Родители Конни тоже пришли и даже якобы взяли. Какое странное чувство. Никогда еще родители не разговаривали друг с другом так много и так долго, как сегодня. Красная лента принадлежит Конни. Когда я была маленькая, то всегда носила красный бантик. Это моя самая первая ленточка, которой мама завязала мне хвостик. Она сохранила ее для меня. «В настоящем музее нельзя разговаривать», — сделала Нина замечание взрослым. «Это все ваша выставка. Такие интересные экспонаты, о них невозможно не говорить», — извиняясь, сказала мама Конни. «Разговаривать можно в каждом музее», — уточнила госпожа Ризих. «Нельзя только кричать и бегать по залам». Что ж, этого родители и не делали. «Мы собрали эту выставку, чтобы участвовать в большом музейном конкурсе», — объяснила родителям госпожа Ризих. «Вы отправите на конкурс все эти вещи?» — поинтересовалась мама Серафины. «Надеюсь, ничего не потеряется». Неожиданно Конни чуточку забеспокоилась, вернут ли ей ленточку. «Мы пошлем только фотографии», — успокоила всех госпожа Ризих. «Раз так, надо фотографировать». Учительница разрешила для этого взять ее телефон. Каждый сфотографировал свой экспонат. На следующей неделе госпожа Ризих принесла большую коробку с маленькими тонкими книжечками. Она достала одну и показала. «Это каталог нашей выставки. Его мы и отправим в музей», — объяснила она. «Тут все фотографии вещей и их истории». И что самое приятное, каждый ученик получил свой собственный экземпляр. Первое время Конни, Билли и все остальные очень ждали ответ из музея. Каждый день они спрашивали учительницу, и госпожа Ризих каждый раз утешала их. «Такие вещи быстро не делаются». Время шло, а никаких новостей не было. Однажды утром Конни, входя в класс, объявила. «Прошло ровно 2 месяца с тех пор, как мы отправили наш каталог в музей». Она подсчитала дни по дороге. «По-моему, ждать нам больше нечего». Билли грустно кивнула. «Да, так и есть. Наверняка победил кто-то другой». «Ну и ладно», — сказала Анна очень довольным голосом. В эту секунду в класс на всех парах влетела госпожа Ризих с такой скоростью, что дверь за ней громко хлопнула. Класс тут же беззвучно замер. «Ой!» — рассмеялась учительница. Она стояла у доски, переводя дыхание. «Всем-всем доброе утро!» — сказала она, сияя. «Доброе утро, госпожа Ризих!» — хором ответил класс. Конни не сводила любопытного взгляда с учительницы. У госпожи Ризих и так обычно было хорошее настроение. Но сегодня явно произошло что-то необыкновенное. Так оно и было. «У меня сногсшибательные новости!» — объявила учительница. «Уроки отменяются!» — предположил Торбин. «Да ну тебя!» — махнула на него госпожа Ризих. «Это была бы грустная новость, правда?» И она подмигнула остальным детям. А потом объявила. «Первое место ваше!» «Первое место в чем?» — переспросил Салим. «В музейном конкурсе!» И учительница достала из сумки письмо. «Дорогие ученики 4 Б-класса, каталог вашей выставки понравился нам больше всех, поэтому вы получаете главный приз!» Госпожа Ризих закончила читать и посмотрела на класс. Глаза у нее засияли еще ярче. «Угадайте, какой приз мы получим?» «Книги?» — сказала Билли. «Набор для экспериментов?» — спросил Пауль. Но госпожа Ризих покачала головой. «Специальную экскурсию, что ли?» Голос у Анны был далек от восторженного. «Экскурсия-то будет само собой», — сказала госпожа Ризих. «А наш приз — это ночь в музее!» «Только не это!» — выпалила Анна, стараясь перекричать радостные возгласы одноклассников. «Кому это вообще надо?» «Анна, будет здорово, вот увидишь!» — уговаривала ее госпожа Ризих. Подумай только, кому доводилось хоть раз провести ночь в музее. Ужасно интересно. Да, будет классно. Похоже, что с учительницей был согласен весь класс. Все, кроме Анны. Ночь в музее — это кошмар! Скулила она на большой перемене. Я заболею и не пойду, вот увидите. А может, не заболеешь? Как ты угадаешь заранее? Спросила Билли. Неважно, притворюсь, упиралась Анна. Во всяком случае, останусь дома, клянусь вам. Да ладно тебе, сказала Конни. Может быть, в саркофаге и нету никакой мумии? Анна сверкнула глазами в ее сторону. А что, если есть? Тогда мне надо будет спать с ней в одном зале? Да мы наверняка не будем спать в отделе Египта, возразила Билли. Найдем что-нибудь поуютнее. И вообще, когда мы где-нибудь остаемся с ночевкой, это всегда круто. Убеждала подругу Конни. «Ты сама говорила?» «Говорила, только не про музей», — уточнила Анна. «Да чем тебе музей-то не угодил?» — рассердилась Билли. «Много чем», — с чувством ответила Анна. «Я уже сказала, ноги моей там не будет, а уж ночевать...» «Спасибо, не надо. Форменное самоубийство». «Самоубийство? Почему это?» — растерялась Конни. «Потому что...» «Как ты думаешь, что по ночам бывает в музее?» Билли улыбнулась до ушей. «Ну что такого там может быть?» «А вот не скажу», — огрызнулась Анна. «Скажи, пожалуйста», — попросила Конни. Анна немного подумала. «Только чур не смейтесь». «Конечно», — пообещала Конни. Анна набрала в грудь воздуха, наклонилась к подругам и прошептала. «А вдруг в музее ночью все оживает?» Билли, хоть и обещала, не смогла удержаться от смеха. «Ты что, всерьез веришь в такое?» «Ничего смешного!» — накинулась на нее Анна. «Представь, что если в полночь пробьют часы и начнутся всякие колдовские штуки!» «Тогда они бы не приглашали нас туда ночевать!» — нашлась Конни. «А может, они сами об этом не знают?» — сказала Анна. «Может, там никто еще никогда не ночевал, и мы будем первые?» «Ну что ты придумываешь?» — обняла подругу Билли. «Так бывает только в кино. А если там вдруг начнут разгуливать мумии?» — не унималась Анна. «А еще львы и волки!» Конни вздрогнула. Ночь в музее почему-то не вызывала прежнего восторга. «Ночь в музее? Ужасно интересно!» — оживился вечером папа. Конни даже испугалась. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что это весело и необычно», — пожал плечами папа. «Я вот никогда не ночевал в музеях». Конни склонила голову на бок и осторожно спросила. «Как ты думаешь, там ничего такого не может случиться?» Папа уставился на нее во все глаза. «В смысле страшного? Нет, конечно. А что?» «Ну, просто так», — уклонилась от ответа Конни. Она и сама знала то, что наговорила Анна, полная ерунда. Мол, экспонаты по ночам оживают. И все-таки подруга нагнала страху. Папа погладил Конни по голове. «Да ты не волнуйся. Госпожа Ризих приглядит, чтобы был порядок. Тебе очень понравится, спорим? Потом только и будешь проситься переночевать в музее». «Ну уж нет», — хихикнула Конни. «Но все равно папа, наверное, прав. Будет очень здорово. И если не думать про всякие страшные мумии, можно даже помечтать о том, как все это будет».